Казалось, время шло вспять. Все стражи отменили увольнительные, хотя трудно было понять, что за преступление может совершиться на улице, на которой никто не может двигаться. Поток людей, ну, по большей части людей, тек в сторону стадиона, отскакивал от ворот и заливал город от края до края. Игра должна была состояться в Иппо, а очередь стянулась до Саторской площади. И в конце концов давление стольких взглядов на стрелки стольких часов заставило время двигаться быстрее.